Хуже всего, что Зотов умудрился отличиться во время борьбы с монстрами, вытащил много людей из беды. Одним из спасенных был младший лейтенант Романенко, сын достаточно высокого чиновника из Министерства обороны с большими звездочками на погонах. Еще говорят, он также помог спастись сестре криминального авторитета Кирилла Вермайна. Выходит, теперь очень многие большие люди вступятся за парня, если у того возникнут большие проблемы. Получается, теперь можно и не мечтать о том, чтобы забрать парня в свой род и с его помощью получить все те активы, список которых Болотов уже давно составил. Барону было чрезвычайно обидно. В первый раз чистая случайность помешала ему добиться желаемого, во второй раз причина почти все та же. Вот как такое возможно? Этот Зотов словно заговоренный какой-то. Ту неожиданно зазвонил смартфон. Мужчина взял его в руки и посмотрел, кто ему звонит. Номера звонившего не было в книге адресатов. А это было невозможно. На этот телефон звонили лишь те, кому он сам лично дал нужный номер. Кто-то из своих слил номер. Немного помявшись, Виктор все же принял звонок. Болотов слушает. «Барон, вы были очень плохим мальчиком», — сказал неизвестный голос. «И теперь вам придется заплатить за это своей жизнью». А затем послышались гудки. «Что за ерунда?» Барон несколько секунд сидел в непонятках, прежде чем положил на стол. Кто-то решил плохо пошутить над Болотовым. Он же выяснит, кто этот горе-шутник, и обязательно отомстит. И неожиданный грохот прервал мысли барона. Снаружи что-то происходило. Личный номер Болотова был среди той информации, которую я получил от Жихарева. Я, кстати, почти всю инфу по этому барону удалил, прежде чем передать ту папку князю. Этот урод мой. Он не попадет в тюрьму или на каторгу, а сдохнет от моих рук. Закончив разговор, я спрятал смартфон в куртке и стал ждать. Через несколько секунд я услышал характерное мяу, и на асфальт передо мной упала куча телефонов и раций. Также Шафран передал мне образы телефонных проводов, которые кто-то испортил своими когтями. Все, особняк остался без связи, можно начинать действовать. Иду в открытую к главным воротам, и подойдя поближе с помощью магии вышибаю их. Грохот привлекает внимание охранников, трое которых появляются очень быстро. Я только едва успел зайти на территорию поместья. «Стоять!» — кричит мне один из них, наставив на меня пистолет. «Мы будем стрелять на поражение». Делаю пас рукой, и появившиеся рядом со мной три призрачных меча на огромной скорости ринулись в сторону охранников. Раз и все они замертво падают на землю, а я иду дальше. Уже почти у самого входа в сам особняк появляется еще два охранника, однако их постигает такая же судьба, как и их уже погибших коллег. Захожу внутрь и почти сразу наталкиваюсь на одну служанку и двоих слуг. Этих я точно не буду убивать. «Пошли прочь», — говорю зловещим измененным голосом. Троица тут же убегает куда-то в дальние помещения особняка. Зато по лестнице со второго этажа начали спускаться еще двое охранник. Этим я тоже не оставил ни шанса, убив их призрачными клинками. Я не видел абсолютно никаких причин для того, чтобы сдерживаться и жалеть этих ребят. Они пытаются остановить меня, защищая ублюдка. Ну, пускай тогда получают в награду смерть. Больше охранников в особняке не было, так что я беспрепятственно поднимаюсь на второй этаж и захожу в кабинет Болотова. Только меня встречает два выстрела из пистолета. Пули принял на себя мой защитный барьер, так что я остался цел и невредим. «Серьезно?» – спрашиваю я, видя жалкую пукалку в руках барона. «Твои люди были вооружены куда лучше, и то они мертвы. Ты бы хоть магией воспользовался, что ли?» Болотов благодаря моим словам начал соображать. Откинув пистолет, он начал пытаться скастовать какое-то заклинание, но я одним рывком сближаюсь с ним, бью его ребром ладони по горлу, и тот хватается за него, начинает задыхаться. Разумеется, он напрочь забыл про заклинание, так что бью кулаком ему по лицу, и барон вырубается. «Мда, ну вот какой из этого жердяя боевой маг, он же ни на что не способен. Тьфу, блин, даже хотелось закончить все побыстрее, чтобы не пришлось долго возиться с ним. Но нет, нельзя так поступать, легко этот ублюдок не умрет. Беру стул и сажу на него барона, а затем связываю его магическими путами. Также отрываю кусок его штанины и запихиваю в рот Болотову, чтобы тот мог лишь мычать. Еще накладываю купол тишины и барьер, который не позволит никому сюда войти. Вроде как все готово, пора бы привести моего собеседника в чувство. Хлопаю его по щекам, но этот жердяй не просыпается. Пришлось прописать ему в печень. Вот тут он наконец-то очнулся. Хороший втык вообще универсальное средство. Ага, очухался, спрашиваю у Болотова, который постепенно приходил в себя. Ждать ответа я не стал. «Давай, очухивайся, у нас с тобой сегодня ночью будет очень долгий разговор». Сажусь в кресло напротив и смотрю, как барон начинает дергаться, пытаясь освободиться. Даже почувствовал, как он пытается создать хотя бы простенькое заклинание, но ничего у него не выходит. Я пока садил его на стул, успел поставил печать на его теле. Теперь он не сможет колдовать в течение долгого времени. «Вижу, ты пришел в себя. Ну тогда пора начать разговор. Только дай маску сниму». Показательно снимаю маску и откидываю капюшон назад. Болотов тут же начинает дергаться сильнее и еще мычать в тряпку. «Ага, признал меня. Да я понял, что ты узнал меня, успокойся. Ты ведь не думал, что тебе сойдет с рук то, что ты сначала чуть меня не похитил, а потом решил подставить другого барона. О, ты удивлен, все твои темные делишки всплыли, Жихарев уже в курсе, кто его хотел подставить. Я, конечно, не уточнял, но уверен, что человек, которому ты приказал обмануть Жихарева, давно мертв, и навряд ли его смерть была легкой. Но вернемся к нашим делам. Вот скажи, ты помнишь меня еще младенцем, когда вы и другие дворяне явились на руины поместья Зотовых и встретили там меня и мою мать?» Барон слегка затихает, а в его взгляде вместо страха появляется непонимание. «А я помню все, Виктор», — говорю я ему. «Да, мне тогда было всего несколько месяцев, но ввиду некоторых обстоятельств мне удалось восстановить даже столь ранние воспоминания. Ты же тогда стоял рядом со своим отцом и остальными уродами, что погубили мою родню, и вы оба первыми потащили мою мать куда-то в дом, чтобы изнасиловать и убить. Жаль, твой батюшка не дожил до этого дня, но зато у меня есть ты. Придется тебе испытать в два раза больше мучений, дабы восстановить справедливость. Грехи отцов, все дела». Болотов уже трясся так, что стул, к которому я его привязал, начал отбивать чечетку своими ножками. Глазки бегают, лицо побелело, под градом течет. После моих слов он всерьез испугался за свою жизнь. Осознал, что после того, что он совершил, жить ему осталось недолго. И это прекрасно, он должен прочувствовать отчаяние. Принято считать, что хорошие парни даже в таких ситуациях благородно поступают со своими неприятелями, продолжил я тем временем. Как правило, сдают их правоохранителям, в самом худшем случае просто убивают. Однако этой ночью ты уяснишь, что я кто угодно, но точно не хороший парень. К особняку Болотова Приходько приехал к половине девятого утра. Мда уж, вроде только все начало успокаиваться, а тут на те, барона убили. Причем, судя по сообщениям полиции, убили крайне жестоко. Погибло также несколько гвардейцев. Но этим-то повезло, умерли они быстро и без мучений. Князь не мог проигнорировать такое событие, так что послал Макса на место, чтобы он узнал подробности. Приходько пока шел на второй этаж в нужное помещение, прошел мимо нескольких трупов, которые уже упаковали в черные мешки. Он насчитал не меньше 7 погибших. По сообщениям полиции, погибли только гвардейцы рода, а вот паре слуг, что попались неизвестному убийце под руку. Очень повезло, тот не тронул их, лишь прогнал криком. Можно даже подумать, что этот убийца не желал проливать лишнюю кровь и убивать всех подряд. Ну, так можно было подумать, пока не увидишь тело барона. Когда Максим зашел в кабинет, то ему пришлось приложить усилия, чтобы сдержать рвотный позыв. Болотова всего изрезали и даже отрезали как конечности, так и отдельные куски тела. Просто бойня какая-то. Криминалисты делали свою работу, фиксируя обстановку в помещении и помечая все отрезанные части тела барона. «Что произошло с бароном?» – спросил гвардеец. «Много всего», – сказал один из криминалистов, что встал рядом с Максимом. «Мы только-только закончили составлять картину происходящего. Сначала Болотову отрезали пальцы на руках и ногах, потом пошли кисти рук со ступнями, дальше убийца отрезал конечности по локти и колени, а в конце по плечи и до паха. Уши, нос, веки, глаз и губы тоже отрезали. Дальше всякое по мелочи. Соски там, куски мяса с живота и спины, щеки вырезал. Финальным аккордом мучений неизвестный отрезал жертве мужское достоинство и запихал в рот. И только потом барон умер от вон того ножа, который ему воткнули в сердце. Подождите, как это он умер только от удара в сердце? Максим был поражен услышанному. Да он бы от кровопотери или болевого шока должен был загнуться гораздо раньше. Да, в обычной ситуации так бы и произошло. Но мы уже точно определили, барон был все это время жив, раны нанесены при жизни. Проверим его кровь, может, ему что-то вкололи. Однако я уверен в том, что жизнь ему поддерживали с помощью магии, чтобы он прочувствовал всевозможные муки, прежде чем ему нанесли смертельный удар. Это просто пиец какой-то, маньяк что ли, не похоже. Неизвестный действовал уверенно, резал аккуратно, настоящий, мать его, профессионал. Маньяк бы действовал более хаотично и неаккуратно. Маньяки ведь всякие бывают, не, подметил Приходько. Тоже верно, не стал спорить криминалист. И все равно мне кажется, что это не маньяк какой-то. Гвардейцев убил быстро, слуг отпустил, а с бароном вон чего сотворил. И вот этот его финальный штрих явно имеет какой-то смысл. Может, он хотел унизить болото как мужчину. Но возможно, наш дорогой барон когда-то сделал нечто очень нехорошее с некой девушкой. И сейчас некто воздал ему по заслугам. Это все ужасно, да, но это говорит о том, что убийца ненавидел Болотова. Приходько как услышал последнее предположение, то замер. Ему на ум сразу же пришла одна женщина, которая много лет назад подверглась ужасному сексуальному насилию, прежде чем ее убили. У нее остался сын, который уже не раз и не два показал, что ему не только море по колено, но также парень не боится замарать свои руки. Неужели все это сделал Никита? Мог он пойти на такое? На оба ответа всего один ответ – да. Волконский после первой личной встречи с Зотовым рассказал Максиму, что тот из-за пробуждения наследия пережил всю свою жизнь с самого рождения. Он вспомнил не только то, что сделали с его матерью, но и кто это сделал. Болотов вместе с уже почившим отцом были в числе этих людей. И что с этим делать? Высказать полицейским свои подозрения? Так без улик это так, пустой треп. А Максим был полностью уверен в том, что никаких улик, указывающих на личность преступника, криминалисты не найдут. Тут разве что говорить с князем о своих подозрениях или с самим Никитой. Однако тут же возник вопрос, а надо ли это делать, чтобы сделал сам Максим, окажись он на месте Зотова, когда закон не может помочь, восстановить справедливость можно лишь собственными руками. Болотов получил по заслугам, тут даже спорить ни о чем. Он ведь даже самого Никиту хотел использовать в своих целях, буквально заставил Некрасова отдать парня его людям. Из-за всех своих прегрешений с ним и случился этот ужас. Еще Максим честно признавал, что после осознания всей ситуации он и сам был рад столь ужасной казни барона. Хоть кого-то из этих ублюдков настигло возмездие. Когда-то Никита попросил его составить список тех, кто погубил его семью. Теперь очевидно, что это не были пустые слова, и он даже пролил первую кровь. Проблема только в том, что раз уж Никита пошел этим путем, то барон лишь первый из многих. Слишком много дворянских родов оказались замазаны в событиях прошлого. Мстя за погибший род и отдельно за мать, Зотов перебьет немало дворян. Эти семьи кровью умоются по самое не могу. Это в свою очередь можешь вызвать бунт среди дворян. Тут и гением не надо быть, чтобы после парочки таких убийств прийти к выводу, что убитым мстили за убийство Зотовых. И даже при отсутствии доказательств оставшиеся решат начать действовать и постараются устранить нависшую над ними угрозу. В таком случае даже Никите придется туго. Впрочем, если он к тому моменту станет магом первого ранга и обзаведется влиятельными союзниками, то сможет дать отпор оставшимся убийцам своей семьи и одним махом устранить их всех. Резня будет масштабная, и даже страшно подумать, к чему это все может привести. Время таких беспощадных разборок вроде как ушло, Рюриковичи и остальные дворяне все это точно не одобрят. И пускай самому Максиму хотелось, чтобы были покараны все ублюдки, но и он осознавал, подобное развитие событий приведет лишь к негативным последствиям для очень многих и в первую очередь для Никиты. Нет, все же надо поговорить с князем, а еще лучше перед этим поговорить с самим Никитой. Необходимо не допустить худшего развития событий. Информацию по этому делу держать в секрете, никто не должен знать деталей произошедшего, сказал Приходько криминалисту. Всю информацию передавать не своему начальству, а князю. Дело будет на особом контроле из-за того, что убитый является членом русского дворянства. Вы все поняли? Да. Однако боюсь, что с секретностью будут проблемы. Вы, я так понимаю, не в курсе, что 20 минут фотографии Болотова вот в таком состоянии уже гуляют по сети. Вероятно, убийца сам слил их в интернет, а дальше пошло-поехало. Вот-вот обо всем будет знать весь полуостров, а через пару-тройку часов вся империя. Как бы нам не засветиться в международных новостях. Максиму только и оставалось, что грязно выругаться. Глава 15. Однажды они все поплатятся. Кто-то крайне настойчиво стучался в дверь, не давая мне спать. Боги, я ведь только под утро явился в свой номер и завалился спать, предварительно сполоснувшись в душе и смыв с себя кровь Болотова. Одежду, которая также вся была в крови, вовсе пришлось уничтожить. Мне очень нелегко далась эта ночь в моральном плане. Если вы думаете, что пытать и мучить человека это очень просто, то вы глубоко заблуждаетесь. Даже при учете, что у меня в душе горел огонь ненависти, доставшийся в наследство от Никиты, было трудно убивать Болотова таким жестоким способом. Однако это нужно было сделать. Потом, когда я начну разбираться и с остальными убийцами семьи Никиты, то они вспомнят Болотова и его судьбу, после чего начнут трястись от страха, боясь, что с ними произойдет нечто похожее. Страх – очень страшное оружие, которое может сломить врага задолго до того, как ты доберешься до него. «Никита, немедленно открой дверь!» – прозвучал чей-то голос за дверью. И я, к своему удивлению, узнал Приходько. «Зотов, открывай!» «Ну, раз Максим уже тут, то про сон придется забыть. Придется открывать дверь и разговаривать с ним. Поэтому все же открываю глаза и принимаю сидячее положение, после чего бросаю взгляд на часы, стоящие на тумбочке возле кровати. 12 часов, 17 минут. Хотя бы несколько часов я поспал, на большее сегодня уже можно не рассчитывать. Встав с кровати, натягиваю штаны с футболкой, после чего иду к двери. Приходько продолжал стучаться в нее, а когда я все же открыл дверь, то мужчина крайне нагло зашел в номер и прошел дальше. «Ага, вам тоже привет и доброе утро», не скрывая сарказма говорю я, закрывая дверь. «Сегодня ночью был убит Болотов», сходу перешел к делу Максим, повернувшись ко мне. Хотя слово «убит» это очень слабо сказано. Его истязали не меньше часа и встретил он свою смерть самым ужасным способом, что я когда-либо видел. «Ой, какая беда», не скрывая ехидной ухмылки говорю я. После идут к одному из кресел и сажусь в него. Прям трагедия регионального масштаба. Ты уж прости, что я тут не заливаю пол горькими слезами. Кофе просто не успел выпить, не проснулся до конца. Но потом обязательно поплачу из-за этой невероятной потери, которую мы все понесли. Прекратит это Никита. Это ведь сделал ты, не так ли? Ты уже успел раскрыть дело? Спрашиваю с сарказмом. Наверное, и доказательства, указывающие на меня, у тебя уже имеются. Ведь так? Ну все, бери и арестовывай меня. Никита, ты разве не понимаешь, что это не шутки? Нет, это ты не понимаешь, теперь я говорю уже серьезно. Доказательства у тебя нет, ведь так? Ну тогда прошу не обвинять меня в том, чего я не делал. Признания от меня ты тоже не дождешься. А еще я в гробу видал Болотова и радуюсь его мучительной смерти. Эта гнида, как и остальные ублюдки, не только погубили весь мой род, но и вдоволь повеселились, мучая мою мать, прежде чем убили ее. Ты, наверное, уже об этом забыл. Живешь, служа Волконскому, и плевать, что люди, погубившие семью, которой ты служил, не только живут, но и процветают. Это я тебе должен предъявлять претензии, почему все эти люди еще живы. Показал свои шрамы и все, мы с тобой в слезах обнимаемся и упускаем тот простой факт, что вся оставшаяся гвардия Зотовых ни хрена не сделала за эти 16 лет. Надежду и цель в жизни они, сука, потеряли. Поэтому если хочешь сохранить наши с тобой относительно хорошие отношения, засунь все свое возмущение себе в задницу и разговаривай нормально, или вылетишь отсюда как пробка. И не факт, что вылетишь именно через дверь, а не окно. Приходько стоял и пыхтел словно бык, которого не на шутку разозлили. Очень много чего неприятного ему я сейчас сказал. Ранее никогда Максиму или другим выжившим гвардейцам рода Зотовых не высказывал подобные претензии. Но раз он тут решил что-то предъявить мне за смерть Болотова, то пускай получает ответку. Я такое терпеть не собираюсь. Все равно так нельзя, наконец-то заговорил после непродолжительного молчания Приходько. Теперь он говорил уже более спокойно. Да, Болотов и остальные виновны, но нельзя их просто так убивать, а они умирают не просто так. Грехи прошлого наконец-то настигли барона, остальные на очереди. Ты ведь понимаешь, что если начнешь сейчас их всех убивать, то настроишь против себя очень многих. Тебе не удастся справиться с ними со всеми, князь тоже не поможет тебе. Сейчас этот неизвестный убийца не собирается продолжать свое дело, дела акцент на нужном слове. В данный момент у него полно других дел, так что остальные ублюдки пускай живут спокойно как минимум несколько следующих месяцев. Но давай я скажу тебе прямо, однажды они все поплатятся за то, что совершили. На это уйдет несколько лет, Однако кара настигнет каждого, и ничто, а главное, никто не сумеет этому помешать. Болотову просто не повезло, что он своими действиями выбился на первое место в списках на мучительную смерть. Ты знал, что он Жихарева хотел подставить, чтобы заполучить меня. Этот человек не хотел отступать, и потому он первым из многих получил по заслугам, а мог бы еще немного пожить. Сам виноват, что тут еще скажешь. И снова молчание. Максим смотрел на меня хмурым взглядом, а я просто поудобнее устроился в кресле. Он и Волконский должны понять, что моя месть за Никиту и его семью свершится при любых обстоятельствах. Если уж я что-то пообещал, то держу свое слово и довожу дело до конца. Поэтому они либо смирятся и позволят мне совершить месть, либо пострадают, пытаясь помешать мне. Третьего не дано. Я могу сказать князю, что новых убийств дворян можно не ждать следующие пару лет, спросил Приходько. И он может попытаться обставить дело так, что Болотова убил кто-то из тех, кого он кинул за последние 20 лет. Можешь даже говорить скорее о пятилетнем сроке спокойствия, при условии, что никто из них сам не нарвется. В этом случае они разделят судьбу Болотова. Хорошо, но учти, что князь наверняка захочет поговорить с тобой по этому вопросу. А затем Приходько покинул мой номер, не прощаясь. Какой-то он слишком раздражительный сегодня. Должен же радоваться тому, что с Болотовым покончено. Хотя его, может, слишком сильно поразило то, что случилось с бароном. Ну да, я его почти разделал как свинью, но так нужно было. Зато остальные уже не будут так мучиться. Возможно, хватит и того страха, что мне удастся на них нагнать. Их жизнь превратится в ад, а потом я их убью, вот и все. Тут в дверь снова постучались. Я сегодня очень популярен. Открыто. В номер зашла Ирина. «Привет», — сказала она. «А кто это вышел из твоего номера до меня?» «Максим Приходько. Он когда-то был гвардейцем у рода Зотова. Правда, теперь он служит Волконскому. Он просто решил навестить меня. Забей. Ты ко мне так, от нечего делать пришла или дело какое ко мне есть?» «Дело. Кирилл сегодня наконец-то ночевал в своем номере, а с утра сказал, что большинство срочных дел закончил. Они также начинают ремонт розовой пантеры, наших квартир в Симферополе и дачи. Через несколько дней сможем наконец-то выехать из отеля. Ты ведь хотел поговорить с ним и Сашка, так? Сейчас они внизу, в ресторане. О, это хорошо. У меня действительно к твоему брату есть крайне серьезный разговор. Пошли присоединимся к ним, я не против подкрепиться». Мы спустились в ресторан, где за одним из столиков нашли нужную нам парочку. Кирилл с Сашкой ели так, словно только вернулись, еще и разговаривали о чем-то, хотя при виде нас с Ириной перестали вести себя как совсем уж отвратительно. «Приятного аппетита», — говорю я, садясь рядом. Ирина села по соседству. «О чем разговариваете?» «Не к жратве будет упомянуто, но мы разговаривали об убийстве Болотова», — сказал Кириллу. «Об этом, наверное, сейчас балакает весь полуостров. Я слышала новости об этом», — включилась в разговор девушка. «Об этом действительно говорят все по телевидению и интернету. Резонансное событие, все еще отходит от прорыва Орды, а тут убийство дворянина в его же особняке. Говорят, его убили невероятно жестоко. Не смотри фотографии, богом заклинаю», — серьезно сказал Сашка. «Не знаю, кто сотворил с бароном этот ужас, но он, видимо, ненавидел его до глубины души. Невероятная жестокость, и при этом убивца работал как профи. Как он порезал этого мужика, даже меня пробрало», — кивнул Кириллу. «Всякое видал и сам творил с людьми не самые приятные вещи. Но Болотов умирал настолько хреново, насколько это возможно в принципе. Так что и правда постарайся не наткнуться на фотографии, которые кто-то слил в интернет». Ирина чуть-чуть побледнела. Видимо, то, что Аболтус и ее брат оба признали тот факт, что зрелище мертвого Болотова – это чистый ужас, заставили ее воспринять их слова всерьез. А вот лично мне слова этих ребят пришлись по духу. Если уж даже Вермайн, глава бандитской группировки, говорит, что его пробрало, значит, я постарался на славу. Давайте поговорим о более приятных вещах, меняю тему разговора. Кирилл, у меня к тебе есть дело. Ситуация с султаном успешно разрешилась. Видимо, Рюрикович кинул тому предъяву, и Мерту пришлось пойти на попятную. Заодно он выплатил мне огромную сумму, должок за прошедшие 16 лет. Мне бы эти деньги куда-нибудь вложить, стать совладельцем нескольких заведений, получать пассивный доход и все такое. Думаю, братскому кругу не помешают сейчас хорошие деньги, чтобы быстро встать на ноги. Я бы дал тебе конкретную сумму, а сам был стал партнером в некоторых твоих делах. Сейчас я могу дать, ну, допустим, 50 миллионов. Это чуть больше 1/5 от тех денег, что у меня есть, так что в случае чего без штанов не останусь. Вся троица, сидевшая со мной за столом, так и замерла, а Болтус застыл с вилкой во рту. У Кирилла сейчас активно работали шестеренки в голове, отчего он замер как статуя, а Ирина смотрела на меня большущими глазами. 50 лямов, переспросил Сашка. 1/5, а это уже Ирина. Киваю и с улыбкой наблюдаю за их реакцией. Приятное зрелище. Теперь я вам не обычный детдомовец, а самый настоящий миллионер. Это охереть какая большая сумма, заговорил наконец-то Кирилл. Таких денег нам хватит не только на то, чтобы встать на ноги, но и серьезно расшириться. Ну вот, с удовольствием стану совладельцем в новых заведениях. Заодно должок вернешь, ведя со мной дела честно и выплачиваю всю мою долю. Для меня это будет неплохой старт, чтобы потом заняться уже более серьезным бизнесом, который мне понадобится для возвращения дворянского титула. Кирилл молча и с сожалением в глазах посмотрел на непочатую бутылку водки, а потом также молча убрал ее со стола на пол, видно, чтобы не соблазняло. Ну давай тогда поговорим о делах всерьез. Сашка от нас отвалился почти моментально, сказал, что из-за заумных речей у него разболелась голова, а вот Ирина взяла на себя 80% проходящих переговоров, обговаривая со мной проценты долей, сроки выплаты, все такое. Хотя Кирилл сохранял за собой лидирующую роль и иногда вносил свои правки в обсуждаемые договоренности. И только после его одобрения мы переходили к обсуждению следующего вопроса. Беседовали мы 2 часа, и каждый из нас остался доволен итогами этого разговора. Понятно, что это лишь предварительное обсуждение, надо будет потом заключать нормальные договоры при посредничестве адвокатов и нотариусов. Однако полагаю, что мы быстро все подпишем. Но на крайний случай я не зря оставил себе несколько дней про запас, прежде чем покинуть Крым на следующие пару месяцев. А по возвращению, если дела будут идти хорошо, а Кирилл начнет выплачивать мне законную долю, то обращусь к Волконскому, авось он поможет мне заняться большим бизнесом. Тогда вопрос со всем необходимым для возвращения мне дворянства будет закрыт. Нужно будет дождаться лишь подходящего момента, чтобы заняться этим делом. Пока будут готовиться бумаги и все прочее, займусь изучением информации по наследию. Надо бы наконец определить, нужно ли мне заниматься этим делом или нет. Значит, все же думаешь, что это сделал Никита? Спросил Григорий. А кто бы стал делать такое с Болотовым? Ответил вопросом на вопрос Приходько. Ему же член в рот запихали вместе с яйцами. Куда более красноречивого сообщения, из-за чего барона могли порешить и представить сложно. Князю очень не хотелось верить в то, что Зотов причастен к этому делу. Но после того, как Максим пересказал его разговор с Никитой, то все становилось более чем очевидно. Подросток отомстил барону за то, что произошло много лет назад, и Волконский не мог осудить его за это, даже учитывая то, что он сделал с Болотовым. Григорий был свидетелем тех ужасных событий и видел собственными глазами, как вели себя дворяне, что уничтожили Зотовых. Можно было с уверенностью сказать, что в одном конкретном случае наконец-то восторжествовала справедливость. Гвардейцев жаль, но те 7 являлись личными охранниками барона и определенно были замазаны в темных делишках своего господина. Это не оправдывает их убийство, но все же это имеет значение. Только просто так забыть обо всем этом нельзя, слишком уж резонансное событие. Просто так оставить это дело в висяках невозможно. Нужно, чтобы кто-то с самого верха помог ему это сделать. Видимо, придется обратиться к Рюриковичам, с которыми наконец-то наладились отношения. К счастью, сам Никита передал кучу компромата на местных дворян. Там и на Болотово было столько, что барон легко мог отправиться на каторгу вместе со всей семьей, только если бы не откупился почти всем, что у него было. А раз такое дело, да и убит лишь один патриарх, если не считать гвардейцев, то Виктор, возможно, согласится дать приказ следователям по этому делу особо не стараться и замять его через пару недель. «Поговорю сегодня с императором, наверняка он согласится помочь замять дело», — сказал Волконский. «Думаете?» — Приходько явно сомневался. «Компромата на Болотова более чем достаточно, я его передам Виктору. Из рода убит только сам барон, а Никита — стопроцентный будущий маг первого ранга с уникальным двойным пробуждением. И это в то время, как Болотов был всего 4-го ранга, сам понимаешь, от кого в таком случае больше пользы для страны. Да и знаешь, Виктор был еще очень молод и только сел на трон, когда случилась эта история с Зотовыми. Он моего отца чуть не придушил при встрече за то, что тот позволил устроить этот беспредел. Есть мнение, что император с удовольствием закроет глаза на это убийство. Ну раз такое дело, а что делать с тем, что Никита рано или поздно займется остальными дворянами, у которых руки по локоть в крови Зотовых? Он ведь сделает это, видели бы вы его глаза. Виктору не обязательно это знать. Никита пообещал, что следующие 5 лет не будет возвращаться к этому вопросу, и я ему верю. Парень выскочил как черт из табакерки где-то месяц назад и уже сделал столь много всего. Сейчас у него есть связи, деньги, а главное личная сила. С Болотовым он так разобрался, что к нему не подкопаться. Как думаешь, на каком уровне влияния и силы он окажется через 5 лет? Я полагаю, что на очень высоком. Когда он вернется к отмщению, то очень может быть, что никто ему и слова не скажет, если он будет так же точечно убивать лишь тех, кто причастен к тем событиям. Я вот лично буду даже доволен таким исходом. Приходько мысленно согласился со словами князя. Если Никита взберется даже достаточно высоко пищевой цепочки власти и не будет устраивать массовую бойню, то ему разрешат совершить месть. Особенно если он вернет свое дворянство. Кровь за кровь, дворянин может отомстить тем, кто без серьезных на то причин навредил ему или его родным. Что же, пускай тогда все идет своим чередом. И может через 5 лет Зотовы будут наконец-то отомщены. Глава 16. Переезд. В 4 часа или около 5 я устроился в кресле, приготовил себе кофе с молоком и начал читать, что же мне тут Шапочкин передал касательно орочьего наследия. Если уж и заниматься несколько нудным и однообразным занятием, то делать это с комфортом. Для начала скажу очевидное. Павел страшный педант. Каждая мелочь была крайне подробно расписана, в тексте регулярно вставлялись огромные абзацы пояснений, объяснений, сводная информация и все в таком духе. Оно вроде как хорошо, с такими пояснениями даже полный дурак сможет вникнуть в смысл прочитанного, если он только не совсем дебил. Однако спустя 30 минут чтения у меня уже пухла голова и я понял, что из общего объема уже усвоенной информации лишь малая доля является полезной для меня, а вот остальное мусор, который мне не просто не нужен, и я зря трачу время на его чтение. В дальнейшем я бегло осматривал текст и читал лишь то, что мне было интересно или же являлось полезным. Благодаря этому стопка папок достаточно быстро убывала, слишком уж много там было лишнего. Что же, все так, как и говорил Павел. Сила, выносливость и регенерация – это основные бонусы от орочьего наследия. Для таких магов, как тот же Кирилл Вермайн, это было бы большим подспорьем. Совместить магию усиления тела, добавить орочье усиление и зашлифовать все бешеной регенерацией, получается идеальный боевой маг из числа так называемых силовиков, которые сражаются в ближнем бою и способны перебить десятки или даже сотни солдат противника в рекордные сроки. И пули от них будут отскакивать, ага, но только при условии использования соответствующих заклинаний. Хотя гораздо эффективнее, если такие маги будут работать в спайке с теми, кто умеет создавать мощные индивидуальные защитные барьеры. Вот тогда да, отряд таких боевых магов будет неостановим на поле боя, даже артиллерии их не получится накрыть. Впрочем, они могут столкнуться с таким же отрядом или по ним жахнут чем-нибудь совсем уж термоядерным. Однако, опять же, для меня это все не имеет высокой ценности. Все это я могу себе обеспечить и без развития наследия орков. Хотя вот регенерация вроде как может пригодиться. В записях Шапочкина сказано, что даже глубокие и почти смертельные раны заживают в считанные секунды. Потом, правда, придется иметь дело с жестким откатом, но это сущая ерунда в сравнении с возможностью в пылу боя либо продолжить сражаться, либо отступить. Звучит крайне интересно, я бы не отказался от этакого второго шанса. Еще была особая орочья магия, шаманизм, которой можно было овладеть при большой удаче. Контроль над магией стихий, призыв элементалей, ритуалы крови. Я крайне внимательно изучил всю информацию, что мне предоставил Павел по этой теме. Не скажу, что все это как-то сильно впечатляло, однако кое-какие заклинания и печати показались мне крайне интересными и полезными. Пускай первого ранга по местным меркам я достигну в течение следующих 3-4 лет максимум, скорее даже быстрее, но для возвращения всего моего былого могущества потребуется в разы больше времени. Поэтому было бы неплохо овладеть этой магией. Ну и уникальные способности, да. Несмотря на слово «уникальные», на самом деле у людей пробуждалось до 3 способностей из списка, которые успели давно составить специалисты по пробуждению. Идеальное чутье и возможность Аки Гончия выслеживать кого угодно, так называемая орочья ярость, которая делает тебя ее сильнее и быстрее, а также позволяет игнорировать боль, еще более быстрая регенерация, но которая действует очень короткий период времени, иммунитет к ядам. Если говорить откровенно, то половина этих способностей такое себе, еще четверть имеет крайне сомнительную пользу, и только оставшиеся можно назвать действительно полезными. Проблема с этими способностями в том, что проявляются они рандомно, и нет никакой возможности сделать так, чтобы у тебя проявилась конкретная способность, так что шансы получения чего-то бесполезного и даже вредного слишком велики. Наконец-то стопка папок была полностью изучена. Пора наконец-то подводить итоги. Регенерация была бы не лишней, магия шаманов тоже меня заинтересовала. Остальное же, ерунда, одним словом, или же я могу все это сам себе обеспечить. Исходя из всего, я склоняюсь к тому, что можно заняться развитием орочьего наследия. К счастью, это не так уж трудно. Создаешь искруг из начерченных печатей, медитируешь в нем и используешь специальные благовония. Потребуются многие часы медитаций, чтобы получить достойный результат, но к такому я уже привычен. У меня за плечами сотни или скорее тысячи часов медитаций в прошлой жизни, да и в этой занимаюсь этим делом регулярно. Поэтому с удовольствием посвящу больше время медитациям. Конечно, в вопросе развития наследия есть и свои подводные камни. Те же печати надо чертить, используя особую смесь, которая делается из нескольких относительно дорогих составляющих. Часть из них добывается из тел иномирных монстров, отсюда и столь весомая цена. С благовониями та же история. Однако деньги для меня отныне сущая ерунда, все необходимое смогу легко купить вполне официально. А часть ингредиентов для смеси и благовоний могу вскоре добыть в большом количестве, организую стратегий состав на следующие пару лет. Тем не менее, прежде чем принимать итоговое решение, дождусь информации о наследии Дроу. Там вроде как должно быть все на порядок интереснее. Наследие так называемых темных эльфов усиливает определенные виды магии, которыми я регулярно пользуюсь. Поди, эльфийские способности будут куда интереснее орочьих. Посмотрим, короче. Пока же, как я уже сказал, склоняюсь к тому, что стоит развивать наследие. Всего-то и нужно, что медитировать при определенных условиях, сущая ерунда. А вот будь процесс развития куда более сложным и требовал куда больших усилий, то склонялся бы уже к тому, что об этом проще забыть и заняться чем-то более полезным. По итогу из той кучи всего, что для меня подготовил Шапочкин, полезной была едва ли 1/10. Вот реально педант. Боюсь, что такая же история будет и с материалом про Дроу, который он мне сейчас готовит. Ничего, я теперь наученный горьким опытом, так что терять время на чтение абсолютно всей информации не буду. Кое-какая справочная информация об истории и культуре орков была интересной, не спорю. Но количество лишней информации просто зашкаливает. А эту справочную информацию лучше читать в свободное время исключительно для саморазвития. В итоге весь вечер был потрачен на изучение информации. И так как мне сегодня не дали толком поспать, то я завалился спать пораньше. Даже ужинать не стал, сладостей налопался и выпил несколько чашек кофе с молоком. Проснулся ближе к 10 часам утра. Шапочкин мне пока не звонил, значит, все еще собирает информацию по наследию Дроу. Кирилл и Ирина сказали, что им нужно пару дней подготовить все необходимые документы, договориться со всеми нужными людьми, ну и составить список тех заведений, которые братский круг выкупит или построит нуля. С Болотовым вопрос уже решен, а остальных дворян я обещал пока не трогать. Вот и получается, что мне нечем заняться. Впрочем, долго думать над тем, чем стоит заняться, мне не пришлось. Давно пора заехать в наш детдом, выселиться из него, забрав кое-какие вещи, ну и попрощаться с ребятами. Уже умудрился пропасть на несколько дней, не появляясь там. Ребята должны знать, что все у них теперь будет хорошо. Старшим ребятам необходимо дать пару наказов на будущее, да рассказать, что отныне у них будут нормальные воспитатели и директор. Хорошо, хоть сам детдом вообще не пострадал во время прорыва Орды. Военные сразу закрепились в нем и до конца защищали данный район. Так что как только все закончилось, детей вернули обратно. Хотя охрану в районе еще не убрали. Мало ли, обстановка в Симферополе пока не слишком стабильная, всякое может случиться. Так что я решил съездить и закончить это небольшое дело. Через Ирину договорился о том, чтобы мне дали машину с водителем. Кирилл просто умотал куда-то, да и Аболтус снова отсутствовал. Поэтому дождался машины и поехал в Симферополь. Добрались быстро, хотя на въезде в город стоял военный блокпост. Они вообще на всех въездах-выездах организованы. Армейцы следили за тем, чтобы в городе не было проблем. Для этого пришлось ввести несколько строгих правил, включая комендантский час. Постояли в небольшой пробке, потом пришлось дать военным осмотреть машину, после чего нас пропустили в город. Пока ехали к детдому, я изучал улицы города. Симферополь быстро приходил в норму, на улицах уже было полно людей, которые занимались своими привычными делами. Только вот отдельные здания, которые были сильно повреждены или разграблены, говорили о том, что тут совсем недавно было очень весело. Еще военных было много на улицах, ходили целыми патрулями. А так все не так плохо, как могло бы быть. Это же чудо, что город зажил практически спокойно спустя всего несколько дней. И вот мы у детдома. Беру с собой сумку, которую специально взял, чтобы сложить в нее вещи. Водителю говорю ждать меня в машине, а сам иду внутрь. Через буквально пару минут оказываюсь в своем жилище. Эх, моя комната. Тут жил Никита, а затем я. Не буду скрывать, каких-то особых чувств у меня это место не вызывает. Просто место, где я отдыхал. Мне было удобно жить в детдоме, плюс я заботился о детишках, налаживал их жизнь, и ведь обеспечил. В детдоме теперь новый директор, который уже приступил к своим обязанностям. Ирина рассказала, что он начал постепенно увольнять старых воспитателей и нанимать новых, которые будут заниматься детьми и следить за порядком, а не просто просиживать рабочие часы в комнате отдыха. Поэтому могу спокойно съезжать отсюда и двигаться дальше. Хотя, конечно, стоит контролировать ситуацию время от времени. Еще буду регулярно переводить средства, денег-то у меня сейчас достаточно. Оставлю перед отъездом 1500, чтобы тут побыстрее навели порядок. Можно было бы и больше оставить, но пока лучше не рисковать и не соблазнять нового директора большими деньгами. А то он пускай и ходит под Кириллом, однако искушение может быть очень велико. Может зайти к нему перед отъездом и провести, так сказать, профилактическую беседу. Решив, что не стоит трогать человека, пока за ним косяков нет, я кинул сумку на кровать, после чего подошел к своей тумбочке и начал вытаскивать все содержимое. Мда, скудный у меня скарб. Пара учебников, тетради, канцелярские принадлежности. Единственная личная вещь – маленькая металлическая коробочка с конфетами, ее я тут же спрятал в карман. Остальное оставлю Пашке, ему пригодится. Дальше подошел к шкафу и начал вытаскивать из него свою одежду, которую складывал в сумку. Мне, конечно, надо бы уже сменить гардероб. Однако пока я этого еще не сделал, надо же в чем-то ходить. Ничего, перед отъездом мне много всего купить надо, тогда и одежду приобрету новую. Пока собирался, дверь в комнату открылась и в помещение вошел мой сосед. «Никита, ты уезжаешь?» Прямо сходу спросил Паша. «Больше не будешь тут жить?» «Да», киваю головой, отрываюсь от своего занятия и встаю напротив него. «Я бы, может, и не против пожить тут еще, но теперь у меня появились важные дела. К тому же, отныне мое пребывание здесь слишком опасно для всех ребят, поэтому я эти дни тут не появлялся». «Но как же так, это же теперь все будет как раньше, пока ты порядок не навел». Паренек паниковал и просто боялся. «Мда, вот так и бывает, когда лишь ты являешься залогом спокойной жизни многих людей. Пора им отвыкать от этого, такая зависимость может нанести слишком большой вред в будущем». «Успокойся», — говорю я Паше, — «вы же эти дни прожили как-то без меня, так, и ничего страшного не случилось, ну, не считая прорыва Орды, однако это вообще особый случай. Все ребята поняли, что нынче они живут очень неплохо и к старым порядка никто возвращаться не хочет. Главный хулиган-то уже мертв, но обязательно же придут новые ребята», — с сомнением в голосе сказал парнишка. «И тогда точно все станет как раньше. Не будет. Паша, ну не бросаю я вас так просто. Ты же заметил, что после того, как вас вернули обратно в детдом, тут начали ремонт, появился новый директ, который меняет рабочий персонал. У меня должник один появился серьезный, вот я и попросил его обеспечить вам нормальную жизнь. А чтобы быть уверенным, что все хорошо, я буду вас время от времени навещать. Теперь все у вас будет нормально. Обещаешь?» «Обещаю», — улыбнулся я и потрепал его по голове. «Про тренировки не забывай, да учись хорошо». Паша кивнул головой, уперев взгляд в пол и не показывая мне свое лицо. В слезы ударился. «Ну ладно, не буду его даже подкалывать. Мужчины же не плачу». Уже бывший сосед помог со сборами, а затем я собрал в одной из больших комнат всех старших ребят. Итак, мальчишки и девчонки, я переезжаю, сообщаю им эту новость, вышагивая перед собравшейся толпой. Рано или поздно это все равно случилось бы. Теперь вы остаетесь сами по себе. Я сделал все, чтобы у вас и остальных детишек было все хорошо. Новый директор уже принялся за работу, нанимает толковых воспитателей, начал ремонт и вообще разводит бурную деятельность. Вам после совершеннолетия жильем начнут нормально обеспечивать, а не как обычно. От вас мне нужно одно, не просрите то, что получили. Я буду сам к вам наведываться по возможности, директора контролируют серьезные люди, поэтому сами не скатитесь обратно в откровенное скотство. Иначе Богом клянусь, вернусь и собственными руками всех передушу. В последние свои слова вложил чуточку магию, чтобы ребят пробрало как следует. Они, конечно, уже начали вести себя нормально, однако почему бы не заложить в них соответствующие мысленные установки? Моя вера в людей до сих пор переживает не лучшие времена. Сердечно со всеми попрощался, а потом сел в машину и поехал обратно в Севастополь. Очередной этап жизни остается за спиной, начинается новый. Последний месяц был непростым и богатым на события, зато очень многое сделано и теперь я могу двигаться вперед. У меня так-то большие. За следующие пару месяцев нужно очень много сделать, потом еще поступление в одну из академий. Темп моей жизни набирает обороты, надо бы и самому не отставать. Поэтому следующие два месяца посвящу тому, что буду наращивать личную силу несколько рискованными, но крайне эффективными методами. И раз Аболтус собрался со мной, то и его нужно прокачать. Через пару часов мы вернулись к отелю, и тут меня ждет большой сюрприз. У входа стоит Романенко. Вот уж кого не ждал, так это его. Он же со своими ребятами сейчас должен быть либо на отдыхе, либо разбираться с проблемами на полуострове. И чего ему от меня нужно? Я уверен, что он тут по мою душу, иначе и быть не может. Впрочем, чего гадать, выхожу из машины и иду в его сторону. Романенко, а ты чего тут? Спрашиваю я у него, подходя поближе. Да дело одно есть, говорит он, пожимая мне руку. И это, меня Геной звать так-то. Ну прости, прости, у нас в том ТЦ было мало возможностей для того, чтобы познакомиться поближе. Раз есть дело, то пошли ко мне в номер. Там удобнее будет разговаривать, да и лишних ушей не будет. Глава 17. Вправить мозги на место. Устраивайся поудобнее, говорю я, заходя в свой пентхаус и бросая сумку с вещами у входа. Потом разберу их, когда Геннадий уйдет. Мне нынче пришлось переехать сюда жить на неопределенный срок. Нехило нынче несовершеннолетние детдомовцы живут, оценил мое временное жилье Романенко. Выданная мне государством квартира выглядит жалко по сравнению с этим номером. Я лишь ухмыляюсь. Эх, знал бы ты, Гена, сколько у меня сейчас денег. Теперь могу жить тут сколько захочу. Впрочем, задерживаться тут надолго не планирую. Полагаю, придется еще оплатить дополнительную неделю или даже дней 10 проживания тут, пока не будут закончены все мои дела. А потом беру Аболтуса в охапку и лечу далеко-далеко. У меня есть благодарный спонсор, который оплатил мое проживание тут, говорю, как есть. Не только тебя и твоих бойцов мне удалось спасти в день прорыва Орды. Вот, теперь наслаждаюсь комфортом в качестве уплаты долга. Это хорошо, что ты затронул эту тему. Вот про долг за спасение моей жизни и хочу поговорить. Гена, ну правда, зачем? Спрашиваю я, садясь в кресло. Ничего ты или твои бойцы мне реально не должны. Вытащил я вас из большой беды, это правда. Но если так посмотреть, то тысячи людей у меня в долгу. И что, теперь ходите с каждого что-то требовать? Тут дело не только во мне, покачал головой младший лейтенант, а в моем отце, генерал-лейтенанте Романе Романенко, руководителе отдела специальной комиссии при Санкт-Петербурге, которая занимается изучением новейших разработок в военной области. Едва сдержался от того, чтобы не присвистнуть. Нифига себе у Гены папаня. Санкт-Петербург это, конечно, не Москва, но все равно очевидно, что этот человек занимается немаленький такой пост в Министерстве обороны. Специальная комиссия, новейшие разработки, многолетний труд оружейников, инженеров и ученых зависит от того, что скажет этот человек. Либо разработка получает щедрое финансирование и потом в армию внедряют что-то новенькое, либо отказ и в лучшем случае придется с нуля заниматься чем-то другим. А еще можно вылететь с работы или даже оказаться в тюрьме на несколько лет за то, что потратил деньги в пустоту. И давайте не будем не замечать слона в комнате, Из-за огромных финансовых потоков в этом отделе без коррупции никак. Взятки, откаты и все в таком духе. Полагаю, дворяне, у которых большая часть или даже весь бизнес завязан на армии, готовы щедро заплатить за то, чтобы разработки их специалистов получили одобрение этой комиссии. Так можно получить неплохие деньги от Министерства обороны, которое выкупит все интеллектуальные права или же предложит этому роду многолетний заказ на серийное производство этой самой разработки. В общем, тут замешаны огромные деньги, а отец Гены определенно имеет свой навар. Однако если его никто не трогает, видимо, он умеет балансировать между интересами разных людей. И работа этой комиссии приносит реальный результат, благодаря которому армия получает разнообразные полезные новинки. Иначе его быстренько бы убрали с этой должности, ну или вовсе посадили. «И с таким отцом ты у нас, значит, морпех в звании младшего лейтенанта», подмечаю я. «Мне хотелось самому пробиться, отец одобрил такой порыв и поэтому практически никак не вмешивается в мою военную карьеру». Ключевое слово «практически». «Он узнал, в какой ситуации оказался я со своими людьми, и что именно ты нас всех спас и конкретно меня. Теперь вот желает отблагодарить тебя как следует за спасение единственного сына. Теперь у меня не только Вермайн в огромных должниках, но и большая шишка из Министерства обороны. Такими темпами сам император окажется в долгу передо мной через полгодика». Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля истины. Хорошо ли иметь такого должника? Полагаю, что любой человек вам ответит да на данный вопрос. Однако если хорошо подумать, то нет в этом ничего хорошего. Не знаю, что из представляет отец Гены, но вот как он может меня отблагодарить. Все эти его связи в армии мне ни сейчас, ни даже в будущем не помогут. Я не собираюсь влезать в армейские дела даже в роли того, кто будет выполнять крайне выгодные оборонные заказы. Мне для чего-то подобного нужна не просто крепкая основа, а огромные производства, тысячи рабочих, сотни руководителей и приличное количество подчиненных, которые будут за всем этим делом следить и докладывать обо всем мне. Это уже не говоря о том, что такой жирный пирог всеми большими шишками давно поделенный нового человека за стол не пустит, чтобы он не отобрал даже несколько крошек. Нет, спасибо, мне такие проблемы не нужны. Практически единственным разумным вариантом благодарности от отца Гены мне видится выплата приличной суммы денег. Вроде бы как нормально, наверняка этот Роман считает, что хорошие деньги для меня будут не лишними. Жаль только, что с финансами у меня сейчас все просто зашибись, и я даже решил вложить несколько десятков миллионов в братский круг, чтобы заиметь солидные доли в совместном бизнесе. Кое-какие заведения и вовсе будут в моем единоличном владении, при том, что группировка Вермайна возьмет на себя обеспечивание стабильной работы, развитие бизнеса, охрану и т.п. Так, по словам Кирилла, он будет уверен, что реально возвращает мне долг, а не просто отрабатывает вложенные бабки. Так что в деньгах у меня нет нужды от слова совсем. С другой стороны, пускай он заплатит эти деньги, и на этом вопрос будет закрыт. Так оно будет проще. И как же он хочет меня отблагодарить? Спрашиваю Романенко. Без понятия, пожимает тот плечами. Отец не хочет рассказывать. Для начала он желает встретиться с тобой через пару-тройку дней. Как-то все это слишком муторно, говорю я. Можем мы просто сказать, что все хорошо и не надо мне возвращать долг. Ты просто не знаешь отца. Он достаточно уперт. Если что-то решил, то его уже не переубедишь. Я ему говорил, что лучше я как-то сам все решу, ведь ты спас именно меня, а не отца. Но все было бесполезно, говорит, это вопрос чести. Не то чтобы мне прям очень сильно не хотелось встречаться с отцом Гены, но лень как-то. И, как назло, в ближайшие пару дней Крым я уже не покину. Хотя можно сослаться на занятость из-за переговоров по бизнесу, потом типа буду общаться со специалистом по наследию и так придумывать отговорки до самого отъезда. Только тут есть вот такой момент: можно сильно обидеть этого человека, который обладает определенным уровнем влияния. Это может выльется в очень большие проблемы. В таком случае проще с ним встретиться и сразу закрыть вопрос. Слушай, передай пока отцу, что предварительное согласие на встречу с ним я дал, говорю Романенко. Однако в ближайшие дни у меня есть дела. Если не возникнет никаких форс-мажоров, то встречу можно назначить на послезавтра, допустим. Ладно, так ему и передам. Он прилетает завтра утром, а там уж как карты ляжет. У твоих ребят-то как дела? Вы же понесли потери в том ТЦ. Треть бойцов погибла, из оставшихся половина сейчас в больницах и лазаретах, вздохнул мужчина, садясь на диван напротив меня. Нас, Конечно, обласкали за то, что стояли до конца и все в таком духе. Будут премии, мне вот обещают государственную награду. И, видимо, мне придется принимать большое пополнение. В одной роте погиб командир, в живых осталась лишь половина бойцов. Командование уже намекнуло, что передаст их в мое подчинение. Погибших, конечно, жаль, но ведь хорошие новости. Твоя рота остается на месте, получишь новых бойцов. Думаю, и новое звание уже не за горами. Разве это плохо? Нет, но... В последние пару дней я начал задумывать о том, чтобы покинуть ряды армии и вступить в ассоциацию охотников. Нифига себе заявление. Вот уж правда нежданно-негаданно. Ген, ты во время наших приключений случайно контузию не заработал? Спрашиваю его. Ну или так просто головой стукнулся. Да знаю я, как это звучит. Просто мы пережили этот ужас, и я понял, что просто просиживаю штаны в армии. Мы вроде тренируемся, проводим учения, к чему-то готовимся, но реальной работы нет. А тем временем охотники в малолюдных регионах каждый день занимаются уничтожением опасных тварей. Ты вот знал, что минимум половина отрядов охотников состоит из бывших военных. Благодаря своим связям они добывают хорошее снаряжение и оружие, что позволяет им делать свою работу максимально эффективной. Многие из этих отрядов вполне официально работают на государство и получают от него поддержку. Это все лучше, чем просто так тренироваться ради ничего. Уу, как все плохо, однако, у нас тут типичный случай, хочу приносить пользу здесь и сейчас. Неожиданно младший лейтенант почему-то решил, что занимается бесполезным делом, а мог бы делать что-то полезное где-то еще. Знакомая для меня ситуация, сталкивался несколько раз с подобным в прошлой жизни. Теперь вот смогу применить свой опыт разрешения подобных ситуаций. Гена, ну ты точно головой стукнулся, начал я. Причем сильно так, считаешь, что став охотником будешь приносить больше пользы людям. Акстись, тебе напомнить, чей отряд защищал людей в ТЦ до последнего, и только благодаря этому мы успели прийти вам на помощь, благодаря почему в итоге все были спасены? Или хочешь сказать, что твои пацаны полегли зря и их жертва была бессмысленной? Нет, тут же воскликнул Романенко. Тогда, прости уж за красное словцо, не пизди мне тут, не только твои ребята, но еще много хороших людей погибло, сражаясь с монстрами. Они жертвовали собственными жизнями только ради того, чтобы выиграть немного больше времени для гражданских и подкреплений, которые спешили в город со всех сил. Эти люди герои. Вот не было бы их всех, и что? Десятки тысяч людей погибли бы. Вы все были именно там, где нужны. Именно ради таких моментов вы тренируетесь и обучаетесь. И вот результат. Вы сдержали Орду, а также не допустили огромных человеческих жертв и разрушений. Так что иди ты в пень, дырявый Гена, если думаешь, что стоит все бросить и стать охотником. Романенко выглядел жалко. Я проехался по нему как асфальтоукладчик и полностью размазал, ткнув его в то, что он, по сути, назвал всех тех, кто встал на защиту людей от монстров, бесполезными. Ничего, зато сразу все осознал, и теперь благодаря стыду он выкинет все лишние мысли из головы. Так и надо поступать в таких ситуациях. Осознал, какой ты идиот и насколько на самом деле полезным делом занимаешься? Спросил я его через минуту молчания. Да, кивнул младший лейтенант, а затем наклонился вперед и закрыл лицо руками. Господь милосердный, я реально какой-то идиот. Очень хочется разбежаться и удариться головой об стену. Такое бывает. Ты готовился воевать с людьми, тут происходит такое, и поэтому ты думаешь, что стоило бы не в армии время терять, а бороться с монстрами. Ничего, думаю, что отец тоже вправил бы тебе мозги на место. Или командир вашей части, когда ты бы приперся к нему с заявлением об отставке. Ха, хотел бы я поглядеть на эту сцену. Мне сейчас стыдно за себя. Мы ведь реально стояли насмерть, спасали людей, а я посчитал, что херней маюсь. Пацанам в глаза после этого смерть не смогу. Ты это, завязывай, говорю уже гораздо строже. Ты морпих или сопля зеленая? Ошибался, признал это, так взял яйца в кулак и пытаешься стать лучше. Понял, понял, Гена сел нормально. Что-то какая-то блажь в голову ударила. Спасибо, что помог. Обращайся. Слушай, я еще не обедал. Пойдешь со мной в ресторан на первом этаже? Я угощаю. Ну раз ты угощаешь. Глава 18. И я готов расцеловать город Сочи. Как ни странно, но подвальные помещения под розовой пантерой остались целыми. Так что Кирилл вернулся в свой кабинет и продолжать отсюда вести дела и наводить порядок в городе. Пацанов погибло немало, когда монстры появились. Но тут повезло то, что все были при деле, разбирались с приезжими беспредельщиками, поэтому в самом Симферополе было не так уж много людей из братского круга, только те, кто занимался охраной конкретных объектов. Часть этих людей погибла, другим удалось спастись. Поэтому в общих масштабах потери не столь уж критичны. Хотя потеря двух капитанов и еще трех лейтенантов, один из которых это Болтус, это крайне плохо. Придется искать им замену. А так Кирилл последнее вычищал всякие гнойники в виде тех, кто решил воспользоваться бедой города. Они бандиты, но с принципами. И поэтому с беспредельщиками действовали максимально жестко. Даже нескольких пацанов из группировки Вермайн показательно казнил, когда узнал, что они убили целую семью и обокрали несколько домов. Зато больше никто не ослушивался его. «Козырь, вот что ты от меня сейчас хочешь?» – спросил Кирилл у своего капитана. «Тратить силы, чтобы найти тех беспредельщиков, которые нас донимали до появления уродов. Сгинули они нахрен все, или разбежались. Мы их и так косили толпами, так что считай вопрос закрыт. Не делай это, босс, надо обязательно наказать тех, кто это устроил». Стоял на своем амбал. «Один раз такое провернули, значит повторят это. Расслабься, Эмэл. Я этого пока не озвучил. Хотел с делами разобраться и потом только пацанов созвать, чтобы сообщить новости. Короче, за всем этим стоят людишки непростые, и сидят они за кордоном. Короче, эта проблема уже решалась на таком уровне, куда нам Эмэл соваться нельзя, если жить хотим. Собственно, все порешали, можем жить спокойно.